Ясно, но вы не думаете, что серия военных побед склонит колеблющихся на нашу сторону намного лучше, чем сила? Конечно, это будет весомым аргументом. В таком случае мне нужно получить максимальное количество воинов, чтобы даже у владыки Люцифера не было сомнений. Карл специально назвал Резевима по его титулу, Люцифер. Дело в том, что Резевим не имел такой поддержки, какая была у его отца. Ну оно и понятно, первый Люцифер, отец всех демонов, его авторитет непреклонен, никто не смел даже плохо подумать о нем. А Резевим, да сверхдемон, но уже не то он не отец. Поэтому некоторые высшие демоны именовали его просто Резевим, а не как положено владыка Люцифер. Не волнуйтесь, Видлип нахмурился после упоминания титула Резевима. Не любили они друг друга. Вам будут переданы один из лучших имеющихся в нашем распоряжении частей, а именно воины гвардии Вильзевула, Асмодея и Левиафана, лучшие воины, которые у нас вообще есть. Не в полном составе, конечно, но это огромная сила. Кроме того, вы получите отряды демонов из каждого рода, который здесь присутствует, вот в этой папке. Вильзевул достал из-под стола черную папку. Подробная информация о тех силах, которые перейдут под ваше руководство. Но вы же заметили, что я назвал вас заместителем командующего. Так точно, кто будет командующим? Видлип сделал небольшую паузу, после чего решительно произнес. Для поднятия духа армии, я лично возглавлю поход. Надеюсь, что вы будете помогать мне в управлении армией, как вы помогали моему отцу. Карл спокойно кивнул, хотя внутри у него были смешанные чувства. Он прекрасно знал Видлида, он знал, что этот Вильзевул не любил слушать. Он не был своим отцом. На этом основная часть закончена. У кого-то есть вопросы? 27.05.2012, около часа ночи. Подземный мир, тренировочная площадка клана Вильзевул. Вы, бесполезные существа, слабачье несчастное. Один немолодой демон гонял троицу демониц и при этом ругался таким матом и так красиво, что невольно привлек внимание хозяина этого места, Видлида Вильзевула. Чего ты так орешь, Альберт? Ох, простите меня, владыка Вильзевул. Старичок сразу же поклонился своему господину. Прощаю. Так что тут происходит? Обучаю молодое поколение, ответил демон, выравниваясь. И как? ПТУ, слабаки. Полное ничто. Как они вообще смеют носить фамилии своих великих предков? Что, настолько все плохо? Видлип не стал отчитывать Альберта за такие громкие слова, ибо хорошо его знал. Без причины он бы не стал так о них отзываться. ПФ, это полная бездна. Я не сразу понял, почему представители Асмодей и Левиафан доверили мне обучение своих родственников. А теперь я понял, это же просто мусор. Левиафан вообще не может использовать свою силу для управления воды. Вы представляете себе, она, Левиафан, не может использовать силу воды. Абсурд. И я так понимаю, что девушка из рода Вильзевул и девушка из рода Асмодей не лучше. Вы смеетесь? Им по 20 лет, а у них по 4 крыла на спине. Я помнил еще вашего отца владыка, и он бы просто убил их, чтобы смыть с себя позор. Убил бы ХМ, а эта идея. Если даже и погибнут в атаке, то не жалко, а если нет, то значит что-то могут. Владыка, ничего, Альберт, просто думаю, что этот мусор нам еще пригодится. 27.05.2012, очередная тренировка. Что-то мне подсказывает, что лучше сейчас заняться собой и своим телом. Ну как подсказывает, я просто понял, что моя гениальность начала играть против меня. Столько проектов, столько головокружительных идей, что как-то забыл, что на данный момент я, восьмикрылый падший ангел, напомню, максимум, 12 крыльев, то есть я еще далеко не на пике своих сил. Энергия света, магия или тоже синдзюцу, знаете, а ведь я еще не все из себя выжил. Мое тело падшего ангела способно на многое, и это я еще молчу про силу драйга, которую я также раскрыл не на все 100%. Проект сверхангел хороший и амбициозен, но заниматься им нужно тогда, когда я уже достигну потолка. То же самое и с магией времени. Сначала я должен стать профессиональным магом в других отраслях магии. Не скажу, что вся проделанная до этого работа была бессмысленна. Я собрал много нужной информации и на основе ее буду работать, но в будущем. Сейчас нужно собраться и достичь цели, которую я сам же для себя поставил, стать 12-крылым падшим ангелом. Это главная цель, остальные уходят во второстепенные и побочные. После получения 6 пар крыльев уже буду думать, куда дальше и на что прикладывать силы. Слишком уж я распылил свои силы, слишком многое на себя взял. Хорошо хоть вовремя понял, что не вытяну. Нет, как бы ни прельщала мне идея стать сверхангелом, сначала мне нужно достичь максимальной силы, будучи обычным падшим ангелом. Да и целые отделы ученых бились десятилетиями, а может веками для создания сверхдемонов. Сомневаюсь, что мне удастся это сделать в кратчайшие сроки. Можно сказать, что я протрезвел, после моих последних достижений, которые, похоже, немного подняли мое ЧСВ в плане моей гениальности. Кроме того, я понял, что один я все не вывезу. Слишком огромный пласт информации и работы. У отца много помощников, которые работают над его идеями. Только над святыми механизмами отец работает практически в одиночку. Я же взял слишком много различных проектов. Мне нужны помощники, но верные мне помощники. Первый в списке – Алиса, мой личный Ви, который я планирую улучшить, да и она уже достигла пика развития Ви и вполне способна и сама перейти на низшую ступень искусственного интеллекта, но в моих же интересах сделать из нее умную девочку. Итак, она первая. Вторая – Коловарнер. Девочка мне предана, и болтать лишнего не будет. Кроме того, имеет тягу к науке. Хороший кандидат. Третий и четвертый кандидаты – Рейнар и Миттилд. Девочки, они умные, пусть и не занимаются наукой, но кто сказал, что я не смогу их обучить, хотя бы в какой-то узкой сфере. Нужно подумать и обговорить с ними этот вопрос. Пятый – Росвайс. К сожалению, сейчас она далеко, но что-то мне подсказывает, что мы еще встретимся. И тогда я точно постараюсь ее завербовать. На этом из всех моих знакомых у меня пока что все. Не очень большой список выходит. Очень небольшой. Нужно будет поговорить с девочками об этом и привлечь их к моим проектам. Надеюсь, что-то из этого выйдет. Тренировался я, естественно, не в одиночестве, а в компании моих девочек. Причем тут были все, и падшие, и никоматы. Восьмилетняя Широни просто сидела в сторонке и поедала печеньки, пока мы тренировались. Даже ленивая Курока не стояла в сторонке и тренировалась наравне с нами. Кстати, я подал запрос отцу на поиск тренера для Куроки и Широни. Мне он учителя по синдзюцу искать не хочет, так как я еще не освоил силу света. Но вот для Куроки и Широни жизненная энергия – это основное оружие, а для управления жизненной энергией нужно знать синдзюцу. Короче, в этот раз он не отвертелся, спокойно кивнул и сказал, что поищет хорошего тренера. Но пока будем тренировать тело. Наши тренировки с энергией света были бесполезными для Куроки, так как она не падший ангел и не имеет эту энергию. Да я не предлагал ей стать моей костяшкой, думаю, пока рано для этого. В общем, я начал учить ее магии, в которой у нее обнаружился невиданный талант. Вау! Пробормотал я, когда у Куроки чуть ли не сразу получилось выпустить небольшой огонь. При этом, она уверяла, что до этого ее ничему подобному не обучали. Быстро, здорово. Никомата была счастлива от своих небольших, но быстрых успехов. Да, давай продолжим. А вы меня не погладите? Спросила молодая кошка, придвинувшись ко мне. Зачем? Задал я логичный вопрос. Мама часто нас гладила, когда мы что-то делали. Сказал Курока и, похоже, начала погружаться не в самые приятные воспоминания. Ладно, в этом же нет ничего такого, верно? Моя рука легла на ее голову и медленно начала ее гладить. «Ммм», натурально промурлыкала Курока. «Кошка», выдал я и мягко улыбнулся. «А меня?» К нам подошла хмуро Широни. С учетом, что ей всего 8 лет, то это было просто невероятно милое зрелище. «Котенок», сказал я и уже второй рукой начал гладить Широни по головке. «Эй, я просто глажу голову, в этом нет ничего незаконного». Это было очень умилительно, и я бы хотел, чтобы этот прекрасный момент продолжался, но тут возле моего уха появился магический круг. «Да?» – спросил я голосом полным настроения. «Азарат, есть важный разговор. Ждем тебя на вершине башни, Григори». Отец был быстр и почти мгновенно закончил разговор. «Мда, чуется, грядет пиздец. Чуется, я в этом уверен. Спасибо, что успокоил, Драйк. Ты прям уверенности мне предал. Обращайся, партнер. Извините, девочки, но мне пора. Вызывают в Григори». С этими словами я поднялся. Передо мной встала Врана, а позади нее были Рей и Митл. Что-то серьезное, сэр. Врать ей не хотелось, но и что говорить я не знал, так как сам не понимал, что происходит. Пока не знаю, но надеюсь на лучшее. Вы же в мое отсутствие готовьтесь к худшему, продолжайте тренировку. Вран, потренируй Куроку в магии. На мою просьбу девушка кивнула, а я создал под ногами магический круг. У меня был особый ключ, благодаря которому мог телепортироваться прямо в зал совещания. Стоило мне только телепортироваться, как я сразу же заметил напряженные лица лидеров. Всех лидеров, Григори. «По вашим лицам понятно, что произошло что-то очень нехорошее», — проговорил я и сел на единственное свободное место. «Пусть я и не являлся одним из лидеров, но я был достаточно силен и ценен, чтобы к моим словам прислушивались. К тому же, я падший ангел высшего уровня, и я получил это звание по заслугам, собственным заслугам, а не приписанным или украденным. На данный момент еще ничего не произошло, но в ближайшие несколько дней произойдет точно», — ответил мне отец. Он был необычайно хмур и задумчиво смотрел куда-то в стену. Наступила пауза. Все молчали и хмуро пересматривались друг с другом. «Ну так, может, посвятите меня уже?» — спросил я, разведя руки в стороны. «Если коротко, то в ближайшие дни демоны планируют нанести по нам удар». Эти слова, я ждал их так долго. Постоянно к ним готовился. Думал, размышлял об этом, готовил себя и близким к этому. Ждал, что вот-вот они будут сказаны. И вот они, эти заветные слова, и я был шокирован. «Твою мать!» — выругался я, не сдерживая эмоций. «Мы же только-только начали выдавать наборы хранителей падшим ангелам высшего уровня и только-только начали улучшать оборону городов. Похоже, они об этом узнали и решили ударить на опережение», — высказал свою мысль Шимхазый. «По нашим данным, на границе активизировалась разведка демонов. Были замечены демоны из гвардии Вельзевула. Может, провокация? Сомнительно. Кроме непосредственно границы, сами гарнизоны замков владык перешли в состояние повышенной боевой готовности. Информация, сказанная Баракелем, не радовала. Очень не радовала. Черт, фух, есть ли варианты, куда будет нанесен удар? Есть». Дядя Баракель развернул карту, показывая районы, куда враг может послать свои силы. «Именно на этой территории были замечены разведчики демонов. Жду идей», — бросил отец, встав и также всматриваясь в карту. «Я могу подключить свой суперкомпьютер. Мой ВИС может контролировать пограничные территории, и мы заранее узнаем о месте главного удара». «Хорошая идея», — кивнул отец. «Предлагаю разместить отряды в этих зонах». Началось совместное обсуждение военных планов. Я здесь выступал больше как слушатель и технический специалист, но иногда и я выдавал интересные идеи. «Так, решили, командующим назначим Кокобеля. Хотелось бы узнать». Я воспользовался небольшой паузой и взял слово. «Никто же не будет против, если я поучаствую в отражении атаки? Ты серьезно?» Отца это явно не обрадовало. «Да, если там не будет сверхдемонов, то валой брони я уже могу одолеть практически любого демона. Тем более, моя огневая мощь не будет лишней. Я понимаю, что в Скандинавии ты сражался рядом с богами. Тут, конечно, не тот уровень, но тут будут тысячи демонов высшего уровня. Гвардия – это элитные части, собранные из лучших демонов-ветеранов. Только вот мой алый бластер может убить демонов уровня сатаны, ты сам об том говорил, отец. Я могу даже не вступать в прямой бой. Одного не пущу. Я возьму с собой девочек, они уже имеют 6 крыльев, им есть что показать демонам. Возьмешь и свой батальон, отец. Да я перевооружил батальон, но там еще не все достигли 4 крыльев, так что их участие в бою считаю излишним. Они будут в резерве и прикрывать твое тело на всякий случай. Так что, если им придется вступить в бой, значит, дела будут хуже некуда. Тем более ты сам вызвался. Как думаешь, они отреагируют на новость, что ты не взял их? Я возьму только добровольцев. Заметано. А каковы шансы, что в ударе примут участие сверхдемоны? Задала интересный вопрос Бенемуны. Крайне низкие, ответил ей Шимхазый. Судя по нашей разведке, Люцифер и верные ему силы ничего не делают, что может значить, что они в этом не участвуют. Насчет Сазикса и Аджуки, то там ситуация схожа. Никаких резких движений. Ну хоть какая-то хорошая новость. Совещание продолжилось. Мы обсуждали не самую приятную, но жизненно важную для нас всех тему. 27.05.2012, ночь. Домой я пришел поздно ночью. Мы долго сидели и обсуждали наши планы, а потом я пошел тренироваться. Нужно было сбросить стресс, и хорошая тренировка мне помогла. Градус напряжения немного упал. Даже дышать стало как-то проще, что ли. Войдя в дом, я обнаружил, что все девочки сидели на кухне и, похоже, они ждали меня. На кухне сидели Широни, Курака, Калаварнер, Рейнар и Миттилд. Ну, если говорить точнее, то Широни уже практически спала. Только мое появление немного взбодрило ее. «Хозяин», — девочка начала протирать глазки, что выглядело очень мило. «Сэр, на вас лица нет, что-то случилось». «Все хорошо». «Широни, милая, ты почему еще не спишь? Я ждала тебя со всеми». «Молодец, а тебе беги спать. Хорошие девочки должны ночью спать». «Хорошо». Уставшая Никомата пошла наверх, Я же молчал, пока не раздался звук закрывшейся двери. Итак, теперь можем поговорить о серьезном. Если говорить честно, мы в дерьме. Я сел на свободный стул. Демоны планируют нападение на Григори. Лидеры позвали меня на совещание по этому поводу, где я вызвался в качестве участника. Врана, Митлэри, вы можете пойти со мной. Что касается тебя, Курока, я посмотрел на удивленную кошку и протянул ей небольшое устройство. Это ручной телепорт. В случае, если начнется полномасштабная Великая война или я погибну, то ты должна телепортироваться с Широни, используя этот прибор. Он телепортирует вас в деревню, где живут никоматы. Они должны принять вас. Курока молча взяла артефакт, а я посмотрел на остальных девочек. Сейчас у меня нет сил рассуждать и спорить, слишком устал. Свое решение скажете завтра, а пока идите спать. С этими словами я резко встал и пошел в свою комнату. У меня не было настроения спорить или беседовать. Я просто устал морально и физически. Зайдя в свою комнату, я мгновенно рухнул на кровать. Даже раздеться не успел. Усталость быстро взяла свое, и я отключился. Но я был слишком хорошо натренирован кокобелем, поэтому даже находясь во сне, я был начеку. Так что я мгновенно проснулся, когда дверь открылась. «Кто?» – спросил я сходу на инстинктах, уже готовясь к драке. «Это я». Голос был знакомым. Это была Врана. Я не сразу разглядел ее, а посмотреть было на что. Врана надела довольно вульгарную одежду пурпурного цвета. Невероятный вырез на груди, такая низкая юбка. Неудивительно, что Азарет-младший моментально встал по стойке смирно. «Ты», я хотел было уже что-то сказать, но она перебила меня. «Скоро будет битва. Кто-то из нас может погибнуть, и я не хочу ни о чем жалеть». Она, не оборачиваясь, закрыла дверь и сделала шаг ко мне. «Я люблю тебя, Азарет». Глава 39. Противоборство. Врана замолчала и, кажется, даже сделала небольшой шаг назад. «Я, если честно, я чего-то подобного ожидал. Я молодой человек, у которого шалят гормоны, а она красивая и очень сексуальная девушка, которую тоже начинает тянуть к мужчинам. Точнее, к одному конкретному мужчине, ко мне. Чувствую ли я к ней невероятную любовь, как бы сказать, в силу своего немного необычного происхождения, возраста и чего уж тут греха таить, моего родства с Азазелем, который тоже очень сильно повлиял на меня и на мое восприятие мира. Даже несмотря на то, что я был уже достаточно взрослым, он все равно оказал на меня огромное влияние. К чему это я? Да дело в том, что я, как и Азазель, я люблю женщин, люблю детей и мне хорошо в семье. Но я не хочу ее заводить из-за понимания того, какая ответственность на меня свалится. Для меня не было секретом, что отец не хотел детей, и я получился случайно. Обижало ли это меня? Нет, ведь я его прекрасно понимаю. Отец, он потерял так много близких, что просто не хотел заводить еще кого-то. Вот есть семья, лидер Григори, и этого хватит. Были женщины, но он всегда считал их просто любовницами, увлечением и не более. Собственно, они это и сами понимали, он этого и не скрывал от них и звезд с неба не обещал. Жестоко? Нет, просто он понимал, кто он, и знал, что у него много врагов. Много тех, кто пожелает ему сделать побольнее. Так почему бы не убить его любимого человека? Простая логика, правда? Ведь именно так по канону устроили убийство Шури и чуть не убили Акина. Отец не хотел такой судьбы, поэтому у него не было ни жены, ни детей. Пока я не появился, мама погибла при родах, и остался один я. Неудивительно, что отец постоянно держал меня под присмотром. Вне дома я очень редко был без его пригляда, а уж за пределы Григори без него я не выходил. Очень долго. Отец взял на себя ответственность и выполнил ее на тот максимум, на который он был способен. Но идти дальше он не желает. Заводить семью, новую жену, детей. Зачем? Еще больше ответственности. Спасибо, ему и так хватает ответственности. У меня похожие ощущения. Я бы уже давно и сам бы предложил Вране встречаться, но именно понимание, какую ответственность я на себя беру, останавливало. Ведь моя жизнь не будет спокойной, в этом я уверен. Не тем существом я родился, чтобы моя жизнь была легкой, да и не в том мире. Но и отказать я не мог. Самого тянет к ней. Красивая она, очень красивая. Блин, и что говорить в такой ответственный момент? Так, у меня же пройдена целая школа охмурения имени Азазеля. Правда, я никогда не практиковался, но сейчас мне очень нужны все наработанные навыки. Иди ко мне, спокойно проговорил я и протянул девушке руку. На моем лице была спокойная, но в то же время нежная улыбка. Похоже, девушка почувствовала мое спокойствие и уверенность, из-за чего сама немного приободрилась и медленно подошла ко мне. Резко хватаю ее за руку и притягиваю к себе. Девушка оказывается у меня на коленях. Она удивлена такой резкой сменой обстановки, но, почувствовав мои объятия, быстро успокаивается. Во мне потихоньку разгорался огонь страсти и невероятного желания. Ух, как же долго я не был с женщиной. А ведь это действительно было довольно давно. Но пропустим это. Не стоит думать о другой девушке, когда рядом такая красавица. Я бы даже сказал, суперкрасавица. Мои руки начали блуждать по пока что еще невинному телу, в то время как мои глаза смотрели в красивые желтые глаза. Сердце билось все чаще и чаще, а кровь закипала. Возбуждение росло. Не говоря ни слова, я поцеловал Врану. Она даже не пыталась сопротивляться, хотя и была сильно удивлена моими действиями, но быстро пришла в себя и начала получать удовольствие. Я никогда не был мастером в привлечении женского внимания, но зато у меня были неплохие навыки в их удовлетворении. Эти навыки навечно засели у меня в голове, и в подобные моменты я действую практически на автомате, отдаваясь наслаждению. Так мои руки переместились на более приятные позиции. Одна рука начала через одежду мять грудь, а вторая – попку. Конечно, это было не так здорово, как если бы я мял голое тело девушки, но нам торопиться некуда. Успеем. Своими действиями я лишь стимулировал возбуждение девушки, которое начало постепенно возрастать. Ее дыхание участилось, и я прям чувствовал, как она с каждой секундой становится все горячее. Врана, не разрывая поцелуй, своими пальчиками ловко расстегнула свой пиджак, который я помог ей снять. Правда, пришлось оторвать руку от груди, но почти сразу она вернулась к назад, теперь никакой преграды не было, и моя рука буквально утонула в груди девушки. От ощущения нежного женского тела я аж воспылал. Азарат-младший уже на пределе и требовал немедленно выпустить его в бой. Тем временем, шаловливая ручка Враны пыталась снять с меня футболку. Ведь спать я упал в одежде, только носки во сне смог снять. Рука, которая до этого мяла попку и ножку девушки, помогла снять с меня футболку и редким движением откинула ее в сторону. После чего Калаварнер с еще большим возбуждением начала трогать мое тело. Грудь, пресс, мышцы рук. Девушка изучала все, от чего еще больше возбуждалась. Наконец ее мини-юбка полетела следом за пиджаком и футболкой. Теперь на моих коленях сидел прекрасный и абсолютно голый падший ангелочек. «Ты прекрасна», – прошептал я, разорвав поцелую и осматривая тело девушки. «Господи, какая же она красивая! Это просто нереально!» Отец как-то говорил, что практически у всех девушек падших соблазнительные тела. Мол, это для того, чтобы соблазнять мужчин, благодаря чему переманивать их на сторону Григори. Шутил ли он тогда? Ведь и у девушек ангелов очень соблазнительные тела, хотя для них подобная схема – грех. Но знаете, если бы меня прошлого попыталась соблазнить девушка вроде Враны, не устоял. Я бы поддался и встал на сторону Григори. Спасибо, ты. Я не дал девушке договорить и вновь ее поцеловал. Возбуждение стало уже бить в голову, хотя я и пытался держать себя, но это слишком хорошо. Мои пальцы вовсю шалили с ее киской. Сначала я аккуратно дотронулся до нее и медленно начал массировать. Киска была уже влажной, отчего и очень чувствительной, поэтому на мои прикосновения последовала незамедлительная реакция. «Ах!» – простонала Врана от моих прикосновений. Ее голос был медом для моих ушей. Мне нравилось доставлять ей удовольствие, ведь сам ловлю от этого некий кайф. Неожиданно девушка обняла меня за шею и повалила на кровать, моя спина упала на матрас, но теперь девушка лежала на мне. Мы не переставали целоваться, мы просто не могли оторваться друг от друга. Почувствовав, что еще немного и штаны вот-вот лопнут, я решил действовать. Резко меняю позу, теперь я был сверху, а Врана лежала. Она была очень красной, не то от возбуждения, не то от смущения. Мои штаны и трусы исчезли мгновенно. Мой член уже был в полной боевой готовности. Посмотрев на него, Врана стала еще более красной, но при этом, после секундной заминки, решительно раздвинула ножки и вытянула руки в мою сторону. «Я вся твоя, иди ко мне». Я не мог ей сопротивляться. Я был полностью в ее власти. Подавшись вперед, я начал медленно вводить член в девушку. Она тихо прошипела, когда член прошел преграду и полностью вошел в нее. Исцеление. Перчатка мгновенно материализовалась, и я использовал энергию исцеления на Вране. «Больно, теперь практически нет. Можешь продолжать». Повинуясь ее словам, я начал двигаться. Мы получали невероятное удовольствие друг от друга. Для моего тела это были очень необычные ощущения. Все же до этого момента оно было девственным, из-за чего мне приходилось прикладывать усилия, чтобы не кончить очень быстро. В голове пролетела мысль, и я мгновенно щелкнул пальцами, активируя таким образом заклинание «Предохранитель». Детей мне пока не надо. Молодой я еще. После пары секунд раздумывания, накладываю похожее заклинание на Врану. Для надежности, на всякий случай. Отец фигни не скажет. Кончил я уже через несколько минут, но это вовсе не означало конец веселью. Наши тела были очень выносливыми, и мы могли совокупляться очень долго. Секс – само по себе приятное занятие, а с Враной это занятие стало приятнее в сотни раз. Мы наслаждались друг другом. Можно с уверенностью сказать, что наши отношения вышли на новый уровень. Чем все это в итоге закончится, мне неизвестно. Очень надеюсь, что счастливо. 28.05.2012. Ночка выдалась веселой. И несмотря на то, что заснул я очень поздно, проснулся я отдохнувшим и полным сил. Настроение было хорошее, хотя я прекрасно помнил, что вскоре мне придется отправиться к своим бойцам. Ну там поговорить с ними, попытаться уговорить остаться в казармах. Хотя очень сомнительно, что у меня это получится. Они солдаты, и отказ от битвы – это трусость, причем непростительная. Все они понимали, куда идут работать и что их тут ждет. Кровь, пот, слезы, смерть, раны, потери и прочие прелести войны и военной службы. Еще будет разговор с девочками. И опять же я уверен, что это ничего не даст, и они пойдут за мной. Естественно, подобный настрой мне приятен. Приятно, что мои люди не струсят и не бросят Григори. Мне же остается сделать все, чтобы они пережили этот конфликт, или хотя бы эту битву. Но все это будет чуть позже. Сейчас же мне нужно встать с кровати и не разбудить спящую девушку. Ух, я уж и забыл, когда последний раз у меня был секс. Давно это было. Блин, звучало так, будто я старик какой-то. Хотя я даже по человеческим меркам еще довольно молод, если сложить все мои прожитые годы. Еле вырвавшись из очень приятных объятий, я, немного подумав, решил приготовить нам обоим кофе. Поднимем ей немного настроение. Да и пройтись мне охота, побыть одному. Девочки еще спят, так что я мог себе это позволить. Знаете, а секс действительно отлично снимает стресс. Мне стало намного лучше, а накопилось у меня много. Даже закурить захотелось, при том, что я не курю. Кофе был готов уже через 5 минут, и я вернулся назад. Стоило мне только войти, как Врана начала медленно просыпаться. «Просыпайся, солнышко!» – прошептал я эти слова девушке на ушко и присел рядом с ней. Наконец Врана открыла глаза и поднялась. На ее лице была счастливая улыбка. Она прямо светилась. «Хех, ангелочек! Падший ангелочек! Спасибо!» – счастливо протянула она, беря кофе. Между нами была некоторая неловкость, так как ни я, ни она не знали, с чего начать разговор. Нужно же хоть как-то обговорить наши отношения. Правда? Или я себя загоняю? Честно? Ты очень удивила меня своим приходом. Зайдем пока издалека. Девушка сильно засмущалась и отвела взгляд. Я сама не знаю, что на меня тогда нашло. Просто. Она пожала плечами, как бы намекая, что все получилось очень спонтанно. Ну, я не отказываюсь от своих слов, а ты? Врана покраснела еще сильнее и только покивала головой. Эх, девушки такие странные. Несколько часов назад мы сексом занимались, а сейчас она закрывает свои прелести одеялом и смущается от простого разговора. Что ж, надеюсь, в ближайшее время не будет семейных ссор и выедания мозга. Не будет же. 31.05.2012. Как я и предполагал, батальон желал воевать. Абсолютно все бойцы заявили, что не пропустят сражение, особенно когда в бой идет их командир. Мы не трусы. Таков был их главный тезис. Эх, сорвиголовы, блин. Демоны же точно не пошлют в атаку слабаков. Скорее всего, там будет полно демонов высокого и высшего классов. И как мне максимально обезопасить парней? Конечно, с винтовками они могут сражаться на дальних дистанциях, но и демоны могут атаковать издали. Нужно хорошо подумать, а в идеале посоветоваться с дядями. Баракель и Кокобель должны помочь. Еще нужно обезопасить девчонок. Да, чем дальше, чем тяжелее и сложнее. Демоны же, к моему глубокому удивлению, практически не скрывали своих планов. Они больше старались оставить это тайной для своих собратьев, то есть для остальных демонов подготовка к нападению была тайной. Отец даже пошел на необычные меры и по каналам связи сообщил о происходящем Резевиму. Правда, мне кажется, что этот демон не будет ничего делать, дождется результатов этой авантюры. Хотя не будет ничего делать — это не только минус, в том смысле, что он не остановит их, но и плюс — он не станет им помогать. Или станет, тут уже как повезет. Точнее, много зависит от нас самих. Если мы легко отобьем атаку, то помощи точно не будет. А если все будет висеть на волоске, то... тут уже неизвестно. В общем, нам не оставалось ничего, кроме как готовиться и прорабатывать планы. Дело в том, что хоть мы и знали, где сосредоточены силы демонов, мы точно не знали, куда они ударят. Тем более мы не могли отрицать, что будет некий отвлекающий удар, поэтому на всей границе была объявлена повышенная боевая готовность. Конечно, таким образом мы как бы сообщали, что ожидаем чего-то, и было нетрудно догадаться, чего мы ждем. Была надежда, что демоны, узнав о том, что фактор внезапности утерян, передумают и откажутся от своей затеи, но похоже, не судьба. Никаких признаков сворачивания войска не было. Похоже, битвы не избежать. Кроме укрепления границ шло и активное укрепление городов. Новые магические барьеры и обновление старых, этим занялись гарнизоны Григори. Дни шли, минуты тянулись, а демоны все никак не начинали. Мы времени зря не теряли, и готовились очень тщательно, стараясь закрыть все возможные дыры. Парней и девочек я в эти дни не гонял, но несколько информационных уроков провел. Надеюсь, это спасет кому-то жизнь. Тренировок же практически не было, так самый минимум, а то вдруг атака, а у меня солдаты еле стоят. Мне то было хорошо, оставил бы их дома и душа спокойная, но они-то за мной побегут. Да уж, у всего есть свои плюсы и минусы. Все эти дни я был на нервах. Был соблазн повторно пошалить с Враной, но как-то не было настроя. Точнее был, но настроен я не на секс, а на битву. Причем битву, которая может очень неудачно для нас закончиться. Надейся на лучшее, а готовься к худшему. Правда, что это худшее, было неизвестно. Потенциально, это полномасштабная война. Причем ни одна из сторон не будет желать скорейшего заключения мира. Ну, может быть, Григори, если вмешаются сверхдемоны. В общем, ситуация была очень сложной, и все ждали часа X. 31.05.2012. Владыка, прошу послушать меня. Исходя из данных разведки, падшие уже знают о нашем ударе. Если мы ударим сейчас, то точно попадем в ловушку падших. Карл Вильзин всеми силами пытался убедить Вильзевула в ошибочности атаки, но похоже, последний был непреклонен. Вы не хуже меня знаете, что если мы промедлим еще немного, то о наших действиях станет известно всем демонам, и тогда у нас будут большие проблемы. Видлип не видел в этом большой проблемы, его лицо было слегка расслаблено, будто они тут не войну обсуждали, а о погоде говорили. Раньше вы говорили о резевиме, но сейчас выбрали выражение «всем демонам», — тактично заметил представитель рода Марбас. «Да», — кивнул владыка демонов, — «похоже, резевиму уже известно о нашей задумке, и как вы видите, он не послал войска нас арестовать. Это значит, что у нас есть всего один шанс победить. Есть и второй вариант», — вновь взял слово Карл. «Мы можем отступить и выбрать другое время для атаки. Пока что у нас слишком плохие карты. Я устал ждать», — откровенно психанул Вильзевул и диким взглядом посмотрел на своего заместителя. «Уже столько веков я стремлюсь к одной единственной цели – исполнить желание отца, убить Михаила и Азазеля. Сейчас возможно прихлопнуть ворона, и я не позволю себе отступить». После короткой, но очень громкой речи Вильзевул замолк. Наступила тишина, и никто из присутствующих демонов не решился ее нарушить. Нет, они не были напуганы, не настолько они молоды, да и Видлип не первый Люцифер. Он даже до своего отца не дотягивал, первого Вильзевула. «Мы не отступим. Продолжайте подготовку. Завтра мы атакуем. Я лично поведу войска вперед». Это были последние слова Вильзевула, прежде чем он вышел из шатра, оставив демонов-командиров. «Мда, повезло же нам оказаться в такой заднице», — заметил один из демонов. «Бывало и хуже». «Бывало», — согласился демон. «Только вот тогда было ощущение победы. Было ощущение, что мы сможем выбрать даже из самой глубокой бездны. Сейчас такого нет». 01.06.2012. «От нечего делать я решил погулять по оборонительным позициям. Такая идея у меня возникла совершенно внезапно. Просто я вспомнил, как дядя Бар и Кока ходили осматривать позиции, вот и я решил прогуляться. Почему бы и нет, хорошее дело, осмотреть потенциальное поле битвы. Опасная затея, но мне было скучно, да и ходил я в броне крушителя баланса, на всякий случай. Про магический вариант снайперов я, к счастью, не слышал, Но кто их знает, может додумаются и до такого. Так что лучше позаботиться о защите своей тушки. Бродить по позициям и осматривать их, оказалось не слишком интересным занятием. Основные работы по организации обороны уже были выполнены, и мне оставалось только смотреть, да бродить. Уже спустя час я шел в сторону палаток с желанием прилечь и что-нибудь почитать. Помогать в обороне, тут и так достаточно солдат, каждый занят своим делом, да и не имею я соответствующих знаний. То, что я умею драться, еще не значит, что я умею руководить армиями и знаю все с этим необходимое. Уметь драться один на один и сражаться армия на армию – разные вещи. Конечно, я сразу же принялся изучать военную литературу о военном деле и тактике. Многое я узнал еще в детстве от Кокобеля и Баракеля, но нужно было обновить знания. Не так уж и часто я ими пользуюсь. Тактику нужно улучшать постоянно. Хотя вряд ли я сравнюсь с умами ветеранов, у них опыта сотни, а то и тысячи лет. Но хоть основа будет, уже хорошо. Позиции были укреплены и тщательно спрятаны. Магия творит чудеса, видно, что профессионалы работали. Я даже близко такое повторить не смогу. Мне еще учиться и учиться. Хотя, есть стороны, в которых я силен. Полежать мне толком не дали, так как, бам, бам, бам, от взрывов тряслась земля, а громкий звук оглушал. Мгновенно повторно активирую броню КБ и выбегаю из шатра. Из соседних шатров также повыскакивали падшие и сразу же принялись осматривать окружение, пытаясь понять, что конкретно происходит. Итак, что я сейчас вижу? Сейчас я вижу армию демонов, которая штурмует наши позиции. Быстро начали суки, наши явно не ожидали. Первые ряды смяли практически молниеносно. Так, нужно срочно что-то делать. Нужно максимально замедлить демонов. Если они тут застрянут, то наши шансы на победу вырастут. Мы выиграем время, это даст возможность дождаться подкрепления. Да, хорошая идея, они не должны пройти дальше. Что нужно делать? Желательно нанести максимальный урон живой силе противника. Причем сделать это так одним громким ударом, чтобы нанести и огромный урон и ошеломить врага. Этой заминки должно хватить, чтобы находящиеся здесь падшие ангелы смогли прийти в себя и организоваться. Нужен мощный удар. И я даже знаю, как это сделать. Я тот, кто вот-вот пробудится. Красный император драконов, обуздавший принципы господства. Я иду дорогой справедливости, сохраняя баланс бесконечности и мечты. Я стану совершенно малым императором драконов, и я покажу вам будущее, сияющее истинно алым светом. Алый хранитель баланса. Закончил я чтение заклинания, и моя броня трансформировалась. Выпускаю свои световые крылья, запускаю ускорители на спине и взлетаю. Механизмы на крыльях заработали, выпуская на свет две пушки. Так-так, нужно стрелять вместо максимального сосредоточения врага. В идеале нужно ударить в центр. Если мне не врут глаза, то там находятся самые лучшие войска демонов. Нужно постараться охватить и максимально возможную площадь поражения. Теперь нужно как можно быстрее зарядить пушки, чтобы демонята не успели среагировать. Усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление. Алый бластер. Из пушек вырвался огромный заряд энергии, которая была смесью энергии дракона и моей энергии света, сильного яда для демонов. Энергия дракона и ангела – опасная смесь, ведь энергия дракона может усилить другие виды энергии, в том числе и свет. То есть мой свет стал еще более ядовитым и сияющим. Луч энергии ворвался в ряды демонов. Даже те демоны, которые прямо под луч не попали, все равно получили ожоги, а те, кто был очень близко, были испепелены. Поток энергии шел все дальше и дальше, снося все на своем пути. Демоны были ошеломлены такому неожиданному повороту событий, чем незамедлительно воспользовались падшие, которые получили время на передышку и возможность для контратаки. Командиры начали организовывать своих солдат, а солдаты явно приободрились результатами моей атаки. Сколько я убил демонов, неизвестно. Вряд ли кто-то сможет сказать точное их число, но демоны понесли серьезные потери, и я не собирался на этом останавливаться. На моих руках появились пушки, и я начал обстреливать позиции демонов, одновременно вновь заряжая орудия на крыльях. Демоны пришли в себя и начали разлетаться в разные стороны, а местами даже отступать. Местами падшие перехватили инициативу. Тем более к нам начало прибывать первое подкрепление. Во время уклонения от атак демонов я точно заметил бойцов своего батальона. Надеюсь, они не побегут в самое пекло. Все-таки парни еще молодые, Да только с Академии практически. Самая жара только начиналась, ведь у демонов еще имелись довольно серьезные резервы, да и принялись они сражаться с новой силой, явно не желая уступать. Бой явно не закончится в ближайшее время. Краем глаза заметил прибытие дяди Кокобеля вместе со своей личной гвардией. Опасные мужики-ветераны, каждый по силе сравним с демоном высшего класса, имеют колоссальный боевой опыт. Некоторые пали одновременно с лидерами Григори, а высших демонов тут было немало. Смею предположить, что против нас выпустили гвардию владык демонов, элитные, лучшие и самые боеспособные части демонов. Серьезные ребята, и опытных вояк среди них должно быть немало, нельзя их недооценивать. Бам! Еле уворачиваюсь от атаки, броню чуть задело взрывом, но ничего серьезного. Вау! Что это было? Это был рой мух, в меня чуть не влетел рой мух, который почти мгновенно взорвался. Я бы сам не поверил, если бы своими глазами не увидел этих деформированных чудовищ. Стоп, мухи. Мухи использовались для атаки. Вельзевул, король мух. Что ж, логично, что подобный высокородный демон решил самостоятельно поучаствовать в этой битве. Было бы странно, если бы никто из владык не явился. Ко мне подлетел демон, за его спиной было 12 черных демонических крыльев. На нем была черная как смоль броня владыки демона Вельзевула, что-то похожее носил его отец. Длинные коричневые волосы, карие глаза, он довольно красивый парень, если говорить честно. Только вот чересчур самоуверенное и надменное у него лицо, так и просит кирпича. Видлит Вашарун Вельзевул, я полагаю, не узнать нынешнего Вельзевула было трудно, да и исходящая от него сила и аура говорили о том, что передо мной не слабый демон. Хотя наличие нескольких пар крыльев у демона уже говорит о том, что демон из рода владык, верно, обладатель валлийского дракона. С этими словами он вытянул вперед руку, перед которой появился зеленый магический круг с символом Вельзевула с буквой «Ф» в центре. А во, как быстро, он даже не узнал, как меня зовут. Ну, на грубость я отвечу грубостью, грубой силой. В ответ на это я выставил уже свой магический круг, он имел более яркий зеленый цвет, и в центре была буква «А». Из круга демона вылетел рой мух, который на полной скорости врезался в мой магический круг. Пробить защиту они не смогли. Однако рой остановился ненадолго, и уже через секунду он отлетел в сторону и разделился. В это время Видлит увеличил количество своих мух, он создавал их невероятно быстро, при этом он так и оставался висеть на одном месте. Теперь несколько групп мух летали вокруг меня и обстреливали зарядами ауры. Я сейчас не шучу. Каждая муха была заряжена аурой Вельзевула, все же она, порождение его силы, и вместе мухи формировали этакий комок ауры и могли ей управлять как пожелают, точнее, как прикажет хозяин Вельзевул. Сейчас они стреляют своей аурой в меня, но когда я запустил копье света в демона, то одна его группа закрыла своего создателя и сосредоточила ауру на защите. Конечно, это не спасло, и эта группа мух была испепелена моим светом, но Видлит просто создал еще одну группу, за место погибшей. Мда уж, и он может сделать еще больше этих мух. Отец говорил, что первый Вельзевул мог создать огромный рой мух, который закрывал все небо и который просто сметал все на своем пути. Причем мухи были настолько опасны, что некоторые ангелы были буквально заживо ими съедены. При этом жертва ощущала, как ее заживо пожирают. Причем иногда мухи проникали внутрь и начинали поедать врага изнутри. Бр. Быть заживо съеденным мухами – ужасная смерть. Даже звучит ужасно, а уж что пережили погибшие. Ужас. Благо, меня защищает моя алая броня, которая достойно выдерживает атаки владыки демонов. Да и мое тело окружает плотная аура, и при приближении к ней, мухи скорее сгорят в ней. Ладно, попробуем повторить один прием. Усиление, усиление, усиление, усиление. Усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление. Накопленная сила поспешила в крылья, только в этот раз не в пушки, а в перья, отчего они начинали сиять все ярче и ярче. Ослепляющее сияние. Мои крылья света зажглись ослепительным ярким светом. Он был столь мощным, что все окружающие меня мухи были мгновенно испепелены. А Видлит закрылся роем мух, и то ему приходилось их постоянно создавать, так как мой свет просто сжигал защиту демона. Причем, кажется, моя атака нанесла урон и сражающимся вокруг демонам. Те демоны, которые были возле меня, поспешили уйти подальше. Усиление. Пока свет окончательно не погас, начинаю вновь накапливать силы, теперь уже для полноценной атаки. Бам! Стоило только моим крылья погаснуть, как я мгновенно выстрелил из своих ручных пушек прямо по щиту сатаны. Два луча лишь на секунду задержались на щите, после чего спокойно прошли дальше и прошли сквозь Видлида. А, что? Честно, я был очень потрясен произошедшим. Я думал, его тело достаточно прочное, чтобы его откинуло выстрелом. Да и броня должна была. Стоп, что? Тут я заметил, как из дыр в теле Вильзевула начали вылетать мухи. От такого зрелища я непроизвольно вздрогнул. А потом и весь Вильзевул рассыпался мухами. Вот раз и нет передо мной сатаны, а просто рой мух. Не понял, это у него такое бессмертие? Ну типа фениксы восстанавливаются при помощи огня, а он вот так? Пока всех мух не убьешь, он не сдохнет или... По голове ударило резкое чувство опасности, но я уже не успевал среагировать. Бам! Сверху мне на голову свалился мощный снаряд энергии. Меня пригвоздило к земле. Это был неожиданный удар. Учту, не нужно расслабляться или впадать в ступор, пока идет битва. Сверху, прямо надо мной парил Видлид, в своем обычном виде, а рядом с ним летал тот самый сгусток мух, который раньше был демоном. Стоп, клон, он может делать клонов из мух? Серьезно, я не помню, чтобы что-то подобное говорилось об его отце. Да и Азазель бы предупредил меня о такой способности Вильзевула. Но ничего такого не было известно, получается. Это личная разработка Видлида, хотя он же все-таки сын Вильзевула, его первенец. Логично, что он будет каким-то особенным. Все, что знал первый Вильзевул, то знает и Видлид, и похоже, он приумножил эти знания. Неудивительно, с учетом того, что ему уже несколько веков, если я не ошибаюсь. Да уж, сначала кажется, что контроль над насекомыми – такая себе способность, но при правильном использовании уже как-то не очень смешно. Скорее понимаешься, почему Вильзевул стоит в демонической иерархии сразу после Люцифера. Ну ладно, я отвлекся. Нужно закончить бой с этими демонами и желательно закончить бой победой. Вновь устремляюсь вперед и на этот раз пытаюсь навязать ближний бой. Но Видлик постоянно уходит из-под удара или закрывается мухами. Но именно в этот момент я его и подловил. Усилитель удара. Я сосредоточил много ауры на руке и в итоге огромный кулак легко преодолел преграду из насекомых и влетел в живот демона. Он ожидал, что мой кулак увязнет в защите, и не знал о том, что я могу усилить отдельные части брони, из-за чего и не успел среагировать. Кха. Следом я сосредоточился и из перчатки, которая врезалась в тело демона, вылетело лезвие, которое слегка порезало Вильзевула, но не успела глубоко войти, так как демон поспешил отступить. Он вытянул руки вперед, и на меня накинулся целый рой насекомых. Похоже, Видлик потратил на это чуть ли не половину своего резерва, ибо у меня теперь вся броня в трещинах. А рой был настолько плотный, что я практически перестал что-либо видеть. Мощный был удар, ничего не скажешь. Мне даже пришлось использовать ослепляющее сияние, пусть и не на полную мощность, чтобы выжечь мух, которые уже хотели мне под броню залезть. Демон передо мной тяжело дышал, похоже, я нанес ему серьезный урон, да и он потратил много демонической энергии. Естественно, я не собирался давать ему отдохнуть. Мигом врубаю ускорители и сокращаю дистанцию, в ответ в меня полетели сгустки ауры и магические заклинания. Он стал использовать магию. С одной стороны, это может означать, что у него уже на исходе демоническая энергия, с другой стороны, он мог просто посчитать меня более серьезным противником. В последнем случае он вполне мог показать не весь свой арсенал. Ну как я, ведь я тоже пока не использовал магию. Нужно быть аккуратнее, я не знаю полный список его способностей. Прямо в полете мою руку схватили, и я мгновенно затормозил. Не потому что хотел, а потому что хватка сильная. Что за... Это был Видлид, точнее опять его клон. Чего? Откуда он тут взялся? Бам! Клон освободил одну свою руку и вытянул ее в направлении моего шлема. Выстрел в упор, заряд ауры попал мне прямо по лицу, и я оказался быстрее. Всего на долю секунды я успел сосредоточить ауру на шлеме и утолщить броню. Это и спасло мое лицо от обезображивания, но часть шлема разлетелась, и я поспешил разрезать клона клинком из перчатки, после чего быстро отлетел в сторону. Нужно было прийти в себя. Видлит в это время тоже приходил в себя и, кажется, успел слегка залечить рану. Вот ведь подонок. Эй, Драйк, как бы ты нас оценил? Он сильнее меня? Не совсем. Ты превосходишь его в физической силе, силе энергетических атак и защите. Если твой кулак прилетит в него, или твой выстрел из пушек, то он может погибнуть. Но тут дело в том, что он намного опытнее тебя. Он грамотно использует свои способности, так как за столько лет жизни изучил их вдоль и поперек. Ясно, неприятный противник этот Вельзевул. На то он и сын владыки демонов. Да и сам он уже долгое время владыка демонов. В это время Видлит расправил во всю ширь свои крылья и выпустил ауру. Похоже, он пошел в раж и теперь будет все по-серьезному. Ну, я могу ответить тем же. За моей спиной появились 8 черных как смоль крыльев падшего ангела. Я вытянул вперед левую руку с пушкой и начал заряжать ее. В это время Вельзевул поднял руки вверх и начал формировать над головой огромную энергетическую сферу. Я оказался быстрее и луч энергии полетел в сторону владыки демонов, но пролетел мимо Вельзевула буквально в нескольких сантиметрах. От такого поворота Видлик даже позволил себе небольшую улыбку. Глупыш, разворот. Луч моментально развернулся и на полной скорости влетел в спину демону. Теперь уже его тело падало на землю. Он потерял контроль над сферой, и вся собранная энергия рассеялась. Столько сил было потрачено впустую. Хех, а хороший выстрел то получился. Помнится, Иссей похожим образом лишил Цао Цао, владельца святого копья, глаза. Наказал зажравшегося героя. Кстати, о птичках, Алиса, как там идет битва? Обратился я к своему личному секретарю. Все очень сложно, демоны сражаются очень профессионально, но к падшим подходит подкрепление. Вот список подразделений Григория и примерная численность сторон. Перед моими глазами появились цифры и список. Ага, что у нас тут? Несколько тысяч бойцов с обоих сторон, в том числе и мои подчиненные. Алиса, передай, что в мое отсутствие командование передаю Вране, заместитель, Гейзенберг. Принято. Нужно поспешить и помочь моим ребятам, но сначала нужно закончить с Вельзевулом. Наверняка именно он является лидером армии, и его смерть сильно ударит по моральному духу демонов. Взмахом крыльев подпрыгиваю в воздух и начинаю медленно спускаться к телу демона, который уже начинает подниматься из дыры. Стоило моим ногам коснуться земли, как в лицо Вельзевула сразу же прилетел кулак, от чего сатана вновь упал на землю. Тянуть резину я не стал, поэтому сразу навел на лежачее тело пушку. Рад был познакомиться, Видлит. Пробормотал я перед выстрелом, но в этот момент в пушку прилетел снаряд из ауры. Это дестабилизировало энергию, которая уже находилась в орудии, из-за чего пушку просто разорвало. Причем наружу вышла и вся накопленная энергия. Меня откинуло в сторону, как и Видлида. Господин, мы завязли, падшие держат упорную оборону, вам нужно идти к солдатам и возглавить прорыв. Это единственное предложение, которое я смог расслышать. Остальное все пролетело мимо ушей. Нехило меня так приложило. Я отходил от ударной волны и через минуту уже стоял и смотрел на демонов, которые о чем-то разговаривают с Вельзевулом. Они прервали свой разговор и посмотрел на меня. Скрежет. Из моей перчатки вырвался клинок света, а на второй руке появилась пушка. На этот раз я не стал ее сразу заряжать, обойдусь слабыми одиночными выстрелами, а не лучами. «Уходите!» — прокричал один демон сатане, а сам вышел вперед ко мне. Его примеру последовали остальные демоны. Все они ощущались как демоны высшего уровня. Видлик же побежал. Он буквально побежал в противоположную от меня сторону. «Не уйдешь!» — зло прокричал я и кинулся на демонов. «Усиление! Усиление! Усиление! Усиление! Усиление! Усиление! Усиление! Усиление! Усиление! Усиление! Усиление! Усиление! Усиление! Усиление! Ослепляющее сияние!» Максимально сократив дистанцию, я выпустил свет из крыльев, чем не только ослепил демонов, но и начал наносить им урон. Они уж было хотели сократить дистанцию, как я начал их отстреливать, причем выстрелы были практически в упор, так одного выстрела хватало, чтобы демон погиб. В это время под ногами бежавшего Вельзевула появился магический круг, и он исчез в его сиянии. Черт, сбежал, сука, а ведь у меня был такой шанс убить сына Вельзевула, одного из нынешних владык демонов, так еще и шанс получить его биологический материал. Он же прямой потомок самого Вельзевула. Его кровь бесценна, для опытов я имею в виду. Помнится, на основе крови одного из потомков Вельзевула в итоге сделали некий крушитель хаоса. Инъекция из крови потомка владыки демонов, вводящая пользователя в режим хаоса или хаос-драйв. Данная инъекция значительно усиливает священный механизм пользователя, однако во время ее действия перестают действовать слезы Феникса. Повторное применение уменьшает срок жизни и вызывает побочные эффекты. И это сделали всякие шарлатаны из фракции героев, а что сможет сделать реальные ученые генетики? Страшно представить. Так, нет, этот приз слишком ценен, нужно его найти и убить. Драйк, Ты чувствуешь его, Алиса, найди мне Видлида. Раздал я указания и сам же начал пытаться отследить демона. Я его не чую, его нет поблизости. Сожалею, но после телепортации Видлид Вильзевул не появлялся на поле битвы. В смысле, то есть как не появлялся, он же не мог просто сбежать. Он сын Вильзевула, владыка демонов, сатана. Бред, не верю. Драйк, ну бред же. Похоже, партнер, что сатана решил свалить и бросить армию. Но были же какие-то причины. Не мог он просто вот так бросить все, он скорее погиб бы тут, чем бежал как трус. Это же такой удар по репутации, что ему даже низшие демоны будут в лицо плевать. Я не знаю его мотивов, партнер, но мне кажется, тебе пора помочь друзьям. Да, хороший совет, Драйк, этим я и займусь. Подземный мир, замок Вильзевула, Резевим, Ливан, Люцифер. Прокричал во все горло владыка демонов Вильзевул, когда телепортировался к себе в замок. Сам демон выглядел не очень хорошо, броня была потрепана, а местами треснута. Некогда уложенные волосы теперь представляли из себя настоящий хаос. «Сэр, вас», дворецкий хотел было уже что-то сообщить хозяину дома, но его перебили. «Сколько их? Где моя семья?» В глазах Вильзевула пылала ярость вперемешку с бешенством, отчего слуга съежился от страха и уже не мог выдавить и слова. «Кха-кха, кажется, произошло недопонимание», — раздался приятный и очень расслабленный мужской голос. Видлид прекрасно помнил этот голос, он знал этого демона с самого детства, хотя они никогда не были друзьями. Это был мужчина лет 40 с темно-серебряными волосами, бородкой и карими глазами. На нем была броня владыки демонов Люцифера, Резевим. «Да-да, это я, Видлид, пришел к тебе с визитом. Нужно поговорить о делах. Мы же договаривались, разве не помнишь?» На этих словах на лице Люцифера появилась хитрая и даже слегка насмешливая улыбка. Видлида будто холодной водой облили. Он действительно получал письмо от Резевима с предложением встретиться сегодня, но он так и не ответил на него. И, какого черта? Когда он уже хотел телепортироваться на другой участок фронта, ему пришло сообщение по особой связи, что его замок окружен силами Люцифера, из-за чего он экстренно телепортировался домой. Но что он видит? Тишь да гладь, а Люцифер спокойно сидит в приемной и попивает чай. Какого? Не могли бы вы оставить нас наедине? Люцифер вежливо попросил дворецкого удалиться. Тот молча поклонился и ушел, оставив двух сатан один на один. Ну, как дела? Как жизнь? С лица Резевима не спадала улыбка. Он будто издевался над королем мух. Я занят. Что случилось? Мне нужно идти. Гордый сатана уж было хотел развернуться и уйти, как его остановили слова Люцифера. На войну собрался, наступила тишина. Видлид замер на месте и думал над непростой ситуацией. А Резевим просто сидел, улыбался и пил чай. Не скажу, что удивлен, но что это меняет? Ну, во-первых, я уже поставил барьер. Ты никуда не уйдешь. Резевим на секунду прикрыл глаза, а Вильзевул попытался телепортироваться. Не получилось. Эх, ты никогда мне не верил. Знаешь, нужно больше доверять окружающим. Зачем ты это делаешь? Ну, давай будем реалистами. Гражданской войны не избежать. На этих словах Резевим стал предельно серьезным. Таким он был нечасто. Я слишком многое вам позволял и прощал. Ведь мы с детства знакомы. Думал, что вы одумаетесь. Приспособитесь к новой реальности. Но, сероволосый сатана пожал плечами. Вы оказались неисправимы. Я позволил вам начать все это. А теперь я уничтожил твою репутацию. На этих словах он вновь улыбнулся. Я. Теперь демоны, узнав о том, что ты трусливо бежал с поля боя, сильно задумаются насчет присоединения к твоей фракции. Уже сейчас мои демоны переманивают нейтралов и твоих сторонников на мою сторону. Что? Заметил Люцифер удивление своего собеседника. Ты же не думал, что весь такой умный. Да все, кто хотел, знали о вашей авантюре. Даже Сазик с Саджукой. Все просто выжидали результатов. И какой он? Вы застряли в обороне, причем в первой линии. Тебя отделал пацан сынок Азазеля, и ты после этого трусливо бежал. Именно так все будет выглядеть для демонов. Это все ты. Это из-за тебя я здесь. Король мух уже хотел порвать этого Люцифера, только вот он прекрасно понимал, что перед ним сверхдемон, и он ему не ровня. Да ну, серьезно, а что я тебе приказал немедленно сюда явиться? Или угрожал? Нет, ну так и тогда какова цена твоих оправданий, пытаясь свалить все на меня? Ты лишь будешь выглядеть еще более жалким. На секунду наступило затишье, но Вильзевул решил задать главный вопрос. «Как ты передал ложное сообщение об атаке? А ты не знаешь, что умные существа свои секреты не раскрывают? Что-то в наследство от отца и матери досталось, а что-то сам сделал. Вот так вот, ты ублюдок Резевин». Упал демон на свободное кресло. «Твои слова, мед для моих ушей. И что теперь? Что-что, радикалы никуда не делись. Ты не откажешься от своей мечты убить Азазеля и Михаила, как и многие другие демоны. Вы не понимаете, что сейчас уже иная эпоха. Договариваться и находить компромисс вы не хотите. Так что вы не оставляете мне иного выбора. Гражданская война, гражданская война. Причем, как ты понимаешь, теперь у вас вообще нет никаких шансов. На твоем месте я бы просто забрал всех радикалов и удалился в другую часть подземного мира и начал создавать свою фракцию демонов. Интересное предложение, но я не собираюсь бросать дом отца. Я буду сражаться. Если нужно, то здесь и сейчас. Пф. Сиди, позорище. Резевим моментально оказался у Вильзевула и крепко схватил того за плечо. Ты уже получил свое от пацана. Против меня у тебя и шанса нет, да и нет смысла убивать тебя сейчас. Лучше подождать, пока ты соберешь вокруг себя радикалов. Почему ты все это так свободно рассказываешь? А что ты сделаешь? Сложишь с себя полномочия Вильзевула? Хотел бы я на это посмотреть. Только это автоматически делает тебя подсудным, и ты ответишь за то, что сейчас гибнут лучшие демоны преисподни. Значит, все, что происходило, все это, ты знал с самого начала, а ты думал, я не узнаю? Слишком ты себя переоцениваешь, Видлит, покрутил головой Резевим. Все, что сейчас происходит, я предсказал давным-давно, да и не я один. Вы бы еще громче кричали о продолжении Великой войны, ну чтобы падшие слышали во все уши. Уверен, Азазель предсказал ваше нападение еще за недели или даже месяцы до его начала. В общем, ладно, Видл, мне, пожалуй, уже пора идти. Как раз все самое интересное уже закончилось. Ох, и расхлебывать же тебе, дружище. Ха-ха-ха. Люцифер покинул замок Вильзевула, не переставая смеяться. Он отмахнулся от вопросов, сказав, что просто вспомнил хорошую шутку отца. Слуги же пожимали плечами и не задавали лишних вопросов. А то навыспрашиваешь на свою голову. В это время Вильзевулу пришли вести о разгроме его ударной армии. Только небольшим отрядом удалось сбежать. Видлик понимал, что попал в глубокую задницу. И должен был признать, Резевим его переиграл. Отлично переиграл, практически ничего не делая. Вместо того, чтобы вернуться победителем, он стал трусом-неудачником. Теперь в его голове крутится один вопрос: что делать?